Глава 16. У магистрата возничий меня высадил и, получив оплату, укатил. Ждать меня не нужно, на площади у магистрата стоят в ожидании несколько пролеток, так что найти свободную не проблема. Время уже позднее было, но рабочее еще не закончилось, поэтому я был уверен, что застану нужного человека на месте. Так и оказалось, уточнил у дежурного на входе, меня направили на второй этаж. Я был под личиной того бородатого карлика. Натянул ее снова, когда покидал тюрьму с Гонтом. Не хочу привлекать к себе внимание. А со следаком из столицы, которого направили поработать с заказчиком, нужно по-жесткому поговорить. Ведь это он сунул моего заказчика в камеру к отморозкам, которые не любили представители власти, включая гвардейских офицеров. Да, такое не должна была потерпеть местная гвардия, но на них рявкнули из столицы, и те утерлись. Помочь своему ничем не смогли, но хоть попытались. Поднявшись на второй этаж, я услышал вопрос и поначалу не понял, что он был задан именно мне. «Карл, что ты тут делаешь? У тебя же представление сейчас в цирке». Посмотрев в замешательстве на мужичка, что ко мне обращался, я поначалу не знал, что ответить. Как-то потерялся от неожиданности, а этот неизвестный распалялся, грозя мне карми. Как я понял, директор цирка, а я под личиной клоуна. В общем, я его вырубил амулетом и направился дальше, вырубая всех свидетелей, после чего прошел в приемную, пустую, к слову. Но через полуоткрытую дверь кабинета слышалась невнятная речь, видимо, секретарь там, поэтому прошел в комнату. «Желать хорошего дня не буду», — стягивали чину, оставаясь в своем родном облике, — сказал я присутствующим. Двое, один за столом сидел, и это был следак, внешнее описание сходится, и второй, угодливый, изогнутый, видимо, секретарь. Я успел подслушать на входе, секретарь как раз о побеге из тюрьмы рассказывал, пока неизвестно, кто сбежал, разбираются. «Виконт Маан», — понятливо кивнул следователь, свободно откинулся на спинку кресла. «Я вас ждал». Это был дородный мужчина с двумя подбородками и полными губами. Чем-то он напоминал короля из мультфильма «Бременские музыканты». Непонятно чем, может, париком. Но вот было такое ощущение. Форма у него была юстиции, звание не знаю, вроде соответствует армейскому полковнику. «Вы забрали мое имущество, временно хранившееся у лейтенанта гвардии Гонта. Прошу вернуть. И побыстрее, я тороплюсь». «У меня к вам личное послание императора. Прошу ознакомиться». Посмотрев на конверт, что тот протянул мне, я с холодком сказал. «Не тяните время. У меня на ремне в ножнах шпага времен древних магов. Интересная особенность у нее. Отрубленные подобным оружием руки или ноги потом не выращиваются новые. Лекари только разводят руками. Всю жизнь пользоваться протезами будет вам, скажем так, не совсем удобно. У вас минута, после этого я буду рубить. Начну с ног». «Я госслужащий». «Это меня должно остановить?» — с искренним недоумением поинтересовался я. «Кстати, осталось 43 секунды». «У меня нет конфискованного». Наконец, к сути, перешел он, слегка взбледнув. «Все было направлено в столицу. Поступил приказ. Кстати, мне пора возвращаться. Я могу подвести вас. Там вам и вернут все конфискованное». «Откуда вы знаете, что я без шелха?» — с подозрением поинтересовался я. «Я не знаю. Я просто предложил каюту на служебном судне». «Хорошо. Вылетаем побыстрее. Где стоит судно?» «Я покажу, ваша милость», — откликнулся секретарь. Вылетели мы в этот же день, да уже через 2 часа поднялись в воздух и полетели к столице. Тут лететь меньше суток, так что скоро будем. Заботились обо мне только личные слуги, с командой и пассажирами я на контакт не шел. Заперся в каюте и занимался амулетами древних магов, тратя на это все свободное время. Кстати, меня и прослушать пытались, взломать охрану каюты. Неявно, осторожно, но после того, как потеряли 30 амулетов, включая первого уровня, дорогих, между прочим, попытки прекратились. Амулеты снова заготовками стали без признаков плетений. Такое только чародеи могут, но обученные, они дикие. Принимать пищу меня звать перестали, слуги мои из готового заранее меня кормили, вообще следили, чтобы меня не отвлекали. Те 6 магов, что в засаде в доме Гонтов были, тоже на борту находились. Добрались утром следующего дня, ближе к 10 часам. Уже и не утро, но и не полноценный день. Ну да, у меня 10 часов — это граница между утром и днем. Когда мы, покинув борт шелха, молча сели в карету и покатили ко дворцу, барон, а следователь был бароном, поинтересовался. «Почему вы отказались посетить ужин? Он был прелестен. Кок на судне — лучший в столице повар». «Учитель так учил, нельзя принимать пищу совместно с теми, кого собираешься убить». «Вы хотите нас убить?» — удивился тот. «Но мои вещи же не вернули». Это заставило того задуматься, и дальше мы ехали молча. Кстати, на борту судна артефакты, что мне в оплату передал Гонт, точно не было. Я и магии проверил, девчата ночью все вверх дном перевернули, но не нашли. Барон не врал, говоря, что все конфискованное направил в столицу. Аура это показывала. Однако мог и соврать. Я же умею ауру контролировать, и тот мог, тем более не слабый маг-боевик. Дальше был дворец. На входе в зал по мне как будто ветерок прошелся. Я насторожился, похоже на работу какого-то амулета, возможно, и амулет древних магов, раз моя защита не среагировала, похоже, даже не заметив вторжения. В принципе, отчего я удивляюсь? Изделия древних активно изучаются, есть маги, что умеют использовать их. Видимо, что-то такое было активировано, когда я входил. Причем даже не знаю, что это было, и закрыл ли амулет, что генерировал ложную ауру, мою настоящую. В базу поискового листа Империи слепок ауры Мансура Дералиева точно внесли, и совпадение будет стопроцентным. Поэтому я был настороже, когда проходил в зал. Мне было чем удивить противник, если что, а в зале было немало магов в плащах с эмблемами своего ордена. Стояли у стены, путь мне был только в центр зала, куда я уверенно двинул. Несколько старейшин орден также присутствовало. Император, сидевший на троне, слушал одного из магов, то что-то шептал ему на ухо. Дослушав, тот повернулся и, холодно взглянув на меня, растянул в улыбке губы. Баронет Мансур дер Алиев, как я понимаю, новое имя взял из начал старых. Я удивлен твоей наглостью. Я твоей тоже. Где мое имущество? Об учителе можешь не врать. Похоже, кроме графа Лае, никого у тебя в учителях не было. А все, что ты демонстрируешь, это секреты графа, который тот так тщательно оберегал. Эти знания достояния империи принадлежат нам. Верьте в это, с усмешкой кивнул я. В это время пол вдруг провалился, но не произошло того, чего ожидали присутствующие, что я свалюсь в ловушку, кстати, в серьезно нашпигованную амулетами комнату, явно созданную против магов. Сомневаюсь, что и мой последний учитель, звание архимага, что-то смог бы сделать. Нет, техническими средствами мог бы, но не магией. Комната полностью блокировала дар, как антимагический ошейник или кандалы. Однако я, к всеобщему шоку, висел на месте, не думая падать. По секрету скажу, маги летать не умеют, сами без применения летающих устройств на технике или магии. Все банально и просто. Слишком явно меня сюда направляли в центр зала, значит ловушка. Вот я и подстраховался одним из амулетов древних магов. Амулет выстрелил в потолок невидимые нити, и я банально повис в воздухе на шести нитях. Медлить я не стал, сейчас ударят чем придется, магов много, от всех не отбиться. Поэтому отключил пять нитей, и натянувшаяся шестая, как на тарзанке, перекинула меня к трону императора. Мягко приземлившись на ноги, работая боевыми артефактами, от которых гвардейцы и маги разлетелись, подскочил к императору, удрать он не успел и прижал к шее лезвие своей шпаги. После нее не оживишь, и тот это понимал. Скосив взгляд на лезвие, побледнев, замер. «Передайте своим людям, чтобы вернули мои вещи, похищенные ими у Гонта, моего заказчика», — тихо и спокойно, без всякого волнения, сказал я. «Если этого не сделают, ваша голова покатится по полу». «Я не боюсь смерти, мой наследник сможет заменить меня». «Значит, следующим будет наследник. Я не отморозок, но если потребуется, легко стану им. Крови не боюсь, но и жажды совершать убийство не имею. Вынудят, узнают, что такое настоящий отморозок». «Принесите, что он требует», — громко приказал император, осторожно сел обратно на трон. Я так и держал шпагу у его шеи, поглядывая, как уносят убитых, их было два десятка. Еще столько же сильно пострадали, я особо не миндальничал. Сносил личную защиту на раз. Ситуация не та, чтобы жалеть. Маги не покидали зал, внимательно наблюдали за мной. Я же, работая одной рукой, окутался защитой, жаль, не нашел такого амулета среди изделий древних магов. Может, еще повезет на такую находку, но пока ее не было. Ждать почти час пришлось, похоже, моих вещей во дворце не было, или они в следственном отделе, что вряд ли, или у магов в ордене, вот это более чем вероятно. Император пытался поговорить, но я заткнул его довольно грубо. Наконец принесли сундучок, но подносить его ко мне я запретил, велел открыть у входа и описать содержимое. Один из магов так и сделал, описание сходилось. Тогда я велел брать в руки по два предмета, их всего семь в семье Гонтов хранилось, и нести ко мне по очереди. У меня на боку сумка была, делал вид, что убирал внутрь, а сам в пространственную щель отправлял. Три ходки тот сделал, и последний четвертый. Тот почему-то машинку оставил напоследок, сильно насторожив меня этим, видимо, знали, что это. Ну или она самая большая, остальная мелочь легкая. Я отправил ее в щель, и ничего не случилось. А была такая чуйка, что может что-то быть. Свое я получил, а сейчас хотелось бы проценты получить. Сказал я императору, сделав шаг в сторону, брал клинок с его шеи. Там были видны порез и подсохшая капля крови. Просто прыгнул вниз, в люк. Лететь метров 10, но я притормозил нитью, что выстрелило в потолок, и мягко опустился на пол, обрубив нить. Почти сразу люк закрылся, жертва в ловушке. Ха-ха, это кто тут жертва? Шпагой прорезать отверстие в стене даже и думать нечего, не возьмет, это работа не для нее. Убрав шпагу в ножны, я достал кинжал с льдистым лезвием, и прорезав отверстие, где резать, я знал, успел за час ожидания просветить ловушку специализированным амулетом, выскочив в тайный коридор, побежав изо всех сил. Да, к сокровищнице императора. А куда убирать у меня есть. Я еще в столице ханства, пока ожидал Дауна, купил материал и наделал около сотни безразмерных сумок. Как раз для императора империи, как демонстративные модели. Тут все коридоры были покрыты застывшим зельем, что защищало от сканирования. Но мой амулет на 200 метров все видел, так что часть сокровищниц я рассмотрел. Ближе всего было добраться от ловушки внизу, но входа в сокровищницу не видел. И пока бежал, поглядывал на данные со сканера. Вход нашел, только далеко, но оказалось, есть и резервный с моей стороны, причем, судя по тому, что он завален ящиками, о нем никто не знал. Секрет унес с собой какой-то из императоров. До него было ближе, туда и побежал, свернув лезвиями кинжалов, открывая себе дорогу в трех попавшихся дверях. Вскрыв варварский проход, увидел перед собой бока ящиков. Все, путь в сокровищницу открыт, только эти ящики уберу. Внутри их, слово, россыпи драгоценных камней. Тут и под накопитель, и под ювелирку. Только без маны они. А вообще стали скрывать информацию, что добыча драгоценных камней сильно оскудела. Все, они подходят к концу. В большинстве уже несколько десятилетий используется кварц под накопитель, даже у мощных амулетов. Кварц недолго живет, но меры экономить вынуждены, так что потери серьезно ударят по империи. Что ж, трофей есть трофей. Вызвав слуг, я поставил задачу и начал выдавать безразмерные сумки. Ох, и пошла работа. Содержимое казны довольно быстро стало перемещаться в сумки, а те ко мне в щель. Получаса хватило, едва успели, после чего я побежал прочь к одному из подземных ходов. Похоже, давно забытым и потерянным. Замок снова сотрясся до основания. И не надоело им? Нет, я понимаю, что император свою казну хочет вернуть, и переговорщики были угрозы, и попытки стереть замок с лица планеты, однако упорство имперцев уже начало бесить. Год они осаждают мой замок. Именно столько времени прошло с момента, как я побывал во дворце и унес казну. Сумок хватило, даже еще места осталось. Что я делал все это время? Да с машинкой перемещения работал. Она по межмировым специализировалась, отчего я с облегчением вздохнул. Редкость, и она у меня в руках. Я изучал ее и пытался снять привязку к прежнему хозяину. У меня работать отказалось. Очень сложная работа оказалась. Убил полгода, но машинка теперь моя. Потом ремонтировал подстершиеся плетения, восстанавливал, проверял ее и готовился покинуть не только свой замок, но и этот мир. Я понимал своего последнего учителя, как никто другой. В одном мире жить задыхаешься, как в тюрьме, поэтому тот был в восторге от возможности путешествовать по мирам. Я такой же и хотел подобного. Да и почему нет? Может, родной мир найду, землю? Тем более наш мир Архимага не привлекал, и я знаю почему. Единственное, что ему тут нравилось, это наши летучие корабли, но как удивительный диковинка, не более. А причина отсутствия интереса банальна. Этот мир в прошлом, во времени древних магов, был заповедником. Тут нет развалин домов магов древних времен, скрыть и покопаться нельзя. В общем, находок быть не может, а он именно этим интересовался. Заповедник — это ладно, а как тут столько людей оказалось? Я понимаю, что служащие охраны тут должны были быть, но для заселения земель это мало. Учитель мой первый описывал какой-то исход. Я думаю, порталом, когда цивилизация древних магов рушилась, сюда перевели из какого-то мира переселенцев, бегущих от губительной войны. Так и расселились, а дальше просто жили в резервации и увеличивали свое количество естественным способом. Как рассказал мне Архимаг, во многих мирах произошла деградация магического искусства, но в том мире, где он сидел в тюрьме, уровень знаний упал мало, там после войны сохранили Академию магии и всех преподавателей с архивом. Они и хранили знания, обучая и совершенствуя. За год я подготовился. Три шелха, что не брал с собой, разобрал, забрав камни Акра. Ну и все ценное разбирался, убирался по безразмерным сумкам, а те почти не имели веса, ко мне в щель. Там я еще три шелха хранил, малую шлюпку и два однотипных малых баркаса. Тут замок снова содрогнулся, нашли-таки слабое место в обороне. Моя вина, проглядел. Это было основание острова, по нему и долбили, на глубине 100 метров рвались снаряды. Я не успел растянуть охрану, а потом и смысла не было, разрушений пошли, подземные ходы обвалились, замок жил последние часы. Поэтому я сейчас в подвале выводил свою охрану на предел работы, готовя из накопителя мощную магическую мину. Озеро не станет, только воронка в несколько километров. Лес повалит на десятки километров вокруг, шелхи, а замок окружал целый флот, 150 шелхов, большая часть тяжелых кораблей снесет. Будет моим прощальным приветом. Заодно инсценирую свою гибель, чтобы потом не искали. Вдруг я в этот мир еще вернусь. Хотя чего это вдруг? Я уверен, что не вернусь. Вчера мы ярко отметили свое 11-летие. 3 монитора артиллерийских снес с неба. Потрепал войска, что к замку стянули, ну и праздник был с фейерверком. Все, я закончил. Через 5 минут все тут рванет, слуги уже в пространственной щели. Все забрал, поэтому, достав машинку, глубоко вздохнул, активировал. Номер, вбитый в поиск мира, был мне знаком. Именно там Архимаг сидел в тюрьме и добыл глайдеры и флайеры на магии. Я тоже такие хочу. А когда я активировал перенос, вдруг произошел сброс настроек координат мира. Пошел новый поиск, и я с хлопком направился в какой-то неизвестный мне мир. Матерился я знатно, начав за секунду до переноса и закончил уже на месте. Прав был Архимаг, моргнуть не успеешь, и уже в новом мире. Интересно, где я? Осторожно отключив машинку по переносу, я убрал в щель. Уже стало ясно, что у нее сбой, нужно полностью перебирать все плетения, а не как я наспех. А вот чтобы определиться, существовала некоторая проблема. Назывался она темным временем суток. Короче, ночь вокруг стояла. Звезды сверху светились и помигивали небольшой спутник у горизонта, причем с системой колец, как у земного Сатурна. Активировав амулет ночного зрения, проблема не такой и проблемой оказалась, я внимательно смотрелся. Что ж, люди тут есть. Я стоял на поле с недавно снятым урожаем, похоже, рожь, а может и пшеница. К сельскому хозяйству я отношусь так же, как и к философии, то есть не специалист. Видимо, тут или конец лета, или начало осени. Кое-где я видел следы телег, копыт и результаты жизнедеятельности этих копытных. Чуть в стороне большой сток. Поле в одну сторону до самого горизонта, там урожай не снят, еще колыхался на ветерке. В другой стороне опушка леса, до нее километр полтора, с противоположной от леса стороны, похоже, река, слегка поросшая по берегам деревьями и кустарником. А за спиной у меня иногда помигивает тусклым светом в окнах большое село. Причем я там рассмотрел не замок, а скорее донжон, построенный из дикого камня. Ха, с наклоном. Пизанская башня недоделанная. Похоже, средневековье, пока непонятно, есть ли тут маги, но скоро узнаем. Кстати, на донжоне флаг колыхался, но что на нем, непонятно, не разобрать. Активировав другой амулет, отчего мое сознание как будто поднялось на километровую высоту, я уже с высоты осмотрелся. В принципе, все как я описал. Река присутствовала, не сказать, что широкая, но и не узкая, непонятно, судоходна она или нет. А вот у берега с моей стороны вился тракт. Слишком укатанный он для обычной полевой дороги. В селе пара трактиров и постоялых дворов, там телеги, повозки, кареты, явно караван на отдыхе. Еще в 7 километрах от села на тракте рассмотрел костры и еще один караван. Силуэты повозок угадывались во тьме, свет костров их почти не освещал. Точно средневековье. Будем разбираться, где я. Это, конечно, интересно, но важно машинку по перемещениям починить. Черт ее знает, куда меня она снова закинет. Мне, конечно, интересна такая рулетка с неизвестностью, но все же планы имелись, и я не хотел терять время на что-то другое. Я неспешно направился к реке, то есть к тракту, придерживая фес шпаги, чтобы ножными срезанную траву не цеплять. Одет я был как дворянин мира зеленый, плащ позади слегка колыхался, шляпа. В общем, нормально. Для этого мира, как я думаю, самое то будет. А пока шел, у меня стали закрадываться подозрения, что маги в этом мире все же отсутствуют как класс. Как я это понял? Тракт неухожен, большие колеи. В общем, разбит он был телегами и повозками. Караваны по обочинам катили. Тут любой маг-бытовик приведет эту дорогу в порядок. Будет ровная трасса, как по плитам будут катить. Дождя и грязи не боясь. Работа не быстро, где-то километр в сутки, в зависимости от опыта и сил мага, но все же. А если с десяток набрать, за месяц хорошую работу проделают. А тут никаких следов их работы. Если бы была возможность, точно привели бы в порядок. Хотя бы хозяева окрестных земель. Им вряд ли хочется в грязи ездить к соседям. Наконец я дошел до тракта. Пока приближение утра не наблюдалось, скорее всего, полночь тут. Так что по тракту я уверенно направился дальше. Пока шелх я не доставал, прогуляться хочется, подышать свежим воздухом полной грудью. Запахи яркие вокруг стояли. До села с места моего появления километров 5 было, а когда приблизился до 2, использовал амулет-сканер. Все точно, ни капли магии, ни амулетов, ничего, обычный мир средневековья и меча. Да, не повезло. Разве что можно драгоценных камней накопить. Да, у меня казна целого государства, но маги, сколько бы они ни имели, все равно копят. Для нас это естественно, желание заиметь еще. К слову, Архимаг отметил, что в мирах, где есть магия, заметно выродилась добыча драгоценных камней. Все месторождения опустошили. Все когда-нибудь кончается. А вот в таких мирах, как этот, проблем с камнями быть не должно. Достав блокнот, я записал номер этого мира, чтобы знать, где добыть ценный ресурс можно. На память надеяться все же не стоит. Остановившись, я свернул к берегу речки. Там вызвал слуг, и пока те ставили шатер и готовили место ночевки, продолжал размышлять. А с чего это я расстроился, что мир плох? С чего им-то ему плохим быть? Для начала очень даже хорошо, конкурентов тут нет. Можно устроить тут запасную базу и навещать время от времени. Там же казну империи оставить, стрёмно мне ее постоянно с собой носить. Простые люди не доберутся, а магов тут нет. Это еще точно нужно убедиться. На шелке перебраться в тропики, найти необитаемый остров и там все сделать. Или полюса местные, там наверняка холода, ледники, местных еще долго не будет, и моя база сохранится в неприкосновенности. Вообще мне идея с тропиками нравится, отдохну там заодно. Стоит подумать и выбрать. Я особо не спешу. У меня 3 года впереди. Почему 3? Так я в мир зеленый собирался вернуться. Изменю внешность и ложную ауру буду носить. Хочу поступить в Академию магии на факультет алхимии. Поступление как раз в 14 лет. У меня там серьезные пробелы в знаниях. А как я убедился, это направление магии очень серьезное. Но надо все же окончательно убедиться, что магов тут нет. Да и язык местных нужен. Сам учить не хочу, голову мусорить тем, что может и не пригодиться. Но среди амулетов древних магов есть и переводчик в единственном экземпляре. В него внедрю и сохраню. Может, когда еще пригодится. Поди знай, сколько тут на планете диалектов. В мире зеленом только официальных языков было 8, не считая разных диалектов. И еще любопытно. Этот мир также осколок со времен древних магов, что переваривается все это время в собственном соку или нет? Вполне может быть. Вот так за размышлениями я разделся, умылся и лег спать. По моим внутренним часам сейчас ранний вечер, но уснуть после новых впечатлений и переживаний смог легко.